Мое погребение. Сегодня в солнечной пыли ко мне, овеянному снами, амуры резвые сошли. Они за смерть мой сон сочли и занялись похоронами. Под одеялом недвижим я проклял тех, с кем век якшался. Кому же верить, как не им? О горе мне, о горе мне! Вот я скончался. И сразу все пошло вверх дном. Уж тризну надо мною правит моим же собственным вином. Тот сел на катафалк верхом, тот надо мной псалмы гнусавит. Вот музыканты подошли, и флейты жалобно гундосят. Вот поднимают, понесли. О горе мне, меня выносят. Они несут мой бедный прах, смеясь и весело, и пылко. Подушка в блестках, как в слезах, на ней, как и в моих стихах, цветы и лира, и бутылка. Прохожий скажет, ей же ей, ведь все равно уходят силы, но этак все же веселей. О горе мне, я у могилы. Молитв не слышно, но певец мои куплеты распевает, и тут же тщательный резец на белом мраморе венец меня достойный выбивает. Призвание свыше мне дано, и эту славу узаконят. Досадно только лишь одно, о горе мне, меня хоронят. Но пред концом произошла, вообразите, перепалка. Ко мне Лизетта подошла и враз меня оторвала от моего же катафалка. О вы, ханжи и цензора, кого при жизни я тревожил, опять нам встретиться пора. О горе мне, я снова ожил.